Глава вторая. Удвойте свою производительность. Первое условие успеха – умение без устали концентрировать на одной проблеме физическую и умственную энергию. Томас Эдисон. Процесс фокусирования демонстрирует, как одновременно удвоить доход и свободное время. И первое, и второе желанны и необходимы. Причем достижение обеих целей не просто реально, но и удивительно просто. Главное знать, как это сделать. Достижение целей становится более реальным, если вы меняете мышление и больше времени уделяете нужным вещам, как на работе, так и в личной жизни. Формула удвоения производительности довольно проста, но ее применение требует решительности и определенных усилий. Вот как она звучит. Берите на себя выполнение как можно большего числа самых важных заданий, избавляясь, передавая другим или откладывая менее важные. Прежде чем приступать к работе, продумайте все детали. Ваша основная обязанность, главная задача просвещенного работника, состоит в определении того, что должно быть сделано. Чем тщательнее вы прорабатываете это «что», тем результативнее будет ваша работа, когда вы перейдете к «когда» и «как».